Держи. Полноценной едой это назвать сложно, но должно быть вкусно. Турянец подошел и протянул мне темно-синюю коробку с какой-то заковыристой вычурной надписью. От коробки вкусно пахло. Что это? Азарийский мармелад. Нейлус удивленно заморгал. Тебе-то он зачем был нужен? Да обещал угостить коллегу, но в нужный момент забыл дома и просто купил другую коробку. Пожав плечами, ответил парень. Так и ношу с собой. Не знаю, каково оно на вкус, но считается деликатесом. Подумать только, меня подкармливает груз на моем же корабле. Дожилось, но все равно приятно, демоны меня дери, что хоть кто-то проявляет заботу. Распечатав коробку, я сняла крышку. Внутри в неглубоких формочках лежали крупные круглые конфеты, по внешнему виду очень напоминающие марципан. А на вкус я взяла одну конфету зеленого цвета и аккуратно откусила. Действительно вкусно. Правда, азарийский мармелад ничего общего со сладостями не имел. Я бы назвала это какой-то разновидностью сыра. Очень и очень вкусного. Спасибо. Вкусно. Желудок согласно квакнул и забурлил. Груз чуть заметно улыбнулся. Вакариан, а у тебя нормальной еды нет? Задал сакраментальный вопрос Нейлус. Тебе нельзя. Это не ответ. Отмахнулся Спектр. Ты же все шмотки в избыце держал. Не поверю, что у тебя там жратвы нет. Не поверишь, но, нет. Груз развел руками. Ах, да, тебя же Нарди подкармливал. Расстроился Нейлус. Никогда бы не подумала, что на корабле нечего будет есть. Прожевав шарик мармелада, сказала я, кроме питательной пасты, вы всегда это едите? На нормальных кораблях есть повар и полноценный камбуз, но Нормандия, прототип, и кормежка тоже экспериментальная. Новый вид пайка, питательная паста, сбалансированный продукт со всеми необходимыми для человеческого организма элементами. Я поморщилась. Найти повара и переоборудовать кухню до отлета мы уже не успеем. На борту нет нормальных продуктов? Нет, только питательная паста. Почему не закажете через спецкорпус саморазогревающиеся пайки? Сдали недоумение спросил Груз. Я замерла, надкусив очередной шарик. А действительно, отчего бы и не заказать, быть того не может, чтобы на складах спецкорпуса не было запасов пищи долгого хранения. Можно же посчитать, сколько надо на рейс. Время полета, количество разумных обоих типов, количество приемов пищи на сутки. Груз запнулся, удивленно заморгал, видя, как я, заглотив шарик, быстро натянула ботинки, подхватила форменную куртку, сгребла коробку. Пошли. Куда? К старпому. Будем считать. Груз пожал плечами и без единого слова возражения встал. У Дерга вытянулась физиономия, когда он увидел мою одухотворенную, совершенно довольную рожу и, главное, коробку с мармеладом в руках, который я с удовольствием жевала на ходу. Бойцы глянули на меня, на идущего следом сонного турианца, и быстро сложили один и один. Я же говорил, найдет подход, сказал довольный Дилан и утащил из-под носа Дерга какую-то карточку. Задобрил. Кто ж знал, что у него с собой окажется нормальная еда? Как-то обиженно пробурчал Дерг. Вот засранцы. Груз только удивленно посмотрел на двоих бойцов, перевел вопросительный взгляд на меня, не обращая внимания. Я отмахнулась и вытащила из коробки последний шарик, на этот раз, сиреневый. Есть у них привычка чужими руками зондировать мой характер, чтобы знать, где и при каких условиях рванет. Помогает? Осторожно спросил Груз. Нет, с усмешкой ответил Дилан. Душка, что жуешь? С интересом спросил Дерг. Азарийский мармелад, ответила я, с удовольствием жуя шарик. Вкусно, между прочим. Рир, ну поймей. Дерг запнулся. Уже поймела. Я доела последний шарик, некультурно облизала пальцы и положила пустую коробку на стол. Присли где? Да там же, где и обычно, на бице. Я его там минут 15 назад видел. Душка. Дилан мученически отодвинул от себя тарелку. Спецкорпус на нормальный камбуз расщедриться может? Может, но поставить до отлета не успеют. Дилан выругался и одним четким, отработанным движением закинул одноразовую тарелку с остатками питательной смеси в утилизатор. Имрир, мы же собирались сделать заказ на саморазогревающиеся пайки. Сдали недоумение сказал Груз, переводя взгляд с расстроенного мрачного Дилана на меня и обратно. Бойцы за мгновение замерли, переварили сказанное, переглянулись. А он и правда умеет найти подход к брату по разуму. Протянул Дерг, рывком вставая на ноги. Груз как-то странно покосился на бойцов и передернул плечами. С его точки зрения в произошедшем не было ничего необычного. В конце концов, Кто-то же должен был взять на себя ответственность и настоять на закупке нормальных продуктов. Раз уж никто на этом корабле не додумался до такого простого решения проблемы питания. Пресс-ли действительно обнаружился на Бице. Старпом о чем-то ругался с саларианцем в спецовке инженера. При моем приближении разговор утих. «В чем проблема?» – спросила я. «Проблема? Нет проблемы. Предложили снять прослушку на Бице», – протарабанил саларианец. «Много времени займет, 2 дня. Мы улетаем через 20 часов. Не успеем», – констатировал инженер. «Когда вернемся с рейса, корабль будет переоборудован и переоснащен. Тогда и поснимаем все лишние». «Да, хорошо. Обратитесь к нашей бригаде. Мы проверили корабль. Быстрее будет». Я согласно кивнула, и саларианец куда-то смотался. Пресс-ли провожал его недовольным взглядом, пока инженер не скрылся. «Капитан, Пресс-ли, сколько экипажа на корабле без группы высадки?» «21 человек, мэм». Груз достал до тапот и что-то застрочил. «Сколько лететь до точки назначения и будем ли мы сразу возвращаться на цитадель?» — спросил меня Груз. Я глянула на потолок. «Джокер, ты меня слышишь?» «Вас слышу, капитан. Сколько нам лететь до Терума?» «Терум. Тау Артемиды, система КНОС», — уточнил пилот. «Ты знаешь еще один Терум?» — скептически переспросила я, поскольку совершенно не помнила, где он и Терум находится. «Нет, он один такой. Лава, камни, заводы, жаркая мусорка. Именно этот Терум. 8 суток, плюс время до ретранслятора. 8 суток, примерно сутки на суммарный полет до Ятриле», — тихо пробормотал Груз. «21 разумный экипажа, группа высадки, 5 лево, 3 Декстра и Рекс». Турианец оторвал взгляд от датапода. «Возможно пополнение экипажа на Теруме?» «Да, мы планируем забрать Азари». «Понял». Все присутствующие с интересом наблюдали за что-то считающим вакарианом. «Капитан?» – спросил Старпом, указав взглядом на погруженного в расчеты турианца. «Считает, сколько надо пищи закупить на корабль, чтобы хватило на рейс?» «О, у нас будет нормальная еда», — раздался с потолка полный предвкушения голос пилота. «Пока только саморазогревающиеся пайки», — уточнил турианец. «И кофе», — тут же добавил Джокер. «Хорошо», — пожал плечами Груз. «И кофе». И тут на Бице появился недовольный Рекс. «Имрир, у тебя на корабле что, нормальной жратвы нет?» Как ни странно, никто не заржал и даже не улыбнулся. Проблема еды на этом корабле была болезненной для всех, и народ шутки на эту тему перестал понимать на третий день полета. «Ты как раз вовремя», — обрадовал Крагана Вакариан. «За ней сейчас и пойдем». «А раньше не могли?» — проворчал Рекс. Груз только пожал плечами, но ничего ответить не успел. С его руки раздалось тихое пиликанье инструментрона. «Слушаю». «Груз, ты сейчас занят?» — раздался довольный жизнью голос с характерным щелканьем дыхательной системы. «Что-то случилось?» «Да как бы это сказать?» — хохотнул Валус. «На, послушай». Раздалось какое-то шебуршание, щелчок, и в тишине Бица прозвучал полный паники голос человека. «Кто-нибудь, помогите. Я все скажу. Я скажу, только вытащите меня отсюда. Пожалуйста, найдите Вакариана». Мы с недоумением переглянулись. «Груз, ты что сделал, чтобы тебе так хотели во всем сознаться?» — удивленно спросил Дилан. «Я, ничего», — растерянно ответил турианец. «Экстрим, откуда идет вещание? А ты как думаешь, из твоей квартиры?» А радости-то в голосе, словно у них там праздник какой-то. С той стороны донесся жизнерадостный смех нескольких разумных. «Экстрим, я, вообще-то, уволился. И что, нам теперь этих двоих взрывать?» — раздался полный скепсиса вопрос. «Так их там двое, насколько я понял, да. Ну так что, приедешь или мы подрываем квартиру?» Груз вопросительно посмотрел на меня и, получив утвердительный кивок, он ответил Валусу. «Буду минут через 40, а быстрее никак, я на причальной площадке спецкорпуса. Далеко добираться, ты бы поторопился». «Да не переживай, если они активировали датчики, щиты должны уже включиться. Квартира блокируется секциями, так что все не взорвется». Валус хохотнул и отключился. Перед тем, как связь прервалась, мы успели услышать очередной крик о помощи с просьбой вытащить отсюда и ответный совет сидеть и не дергаться. «И часто у тебя так?» — спросил Дерг. «Иногда бывает, иногда бывает. Хорошее обтекаемое определение. Интересно, сколько он так народу в СБЦ сдал? Особенно тех, которые были готовы на все, лишь бы их вытащили из заминированной квартиры. Зачем тогда лезли? Я хочу это видеть», — выдал Рекс. Глянув на рожи Дилана и Дерга, я увидела полную солидарность. «Поехали, но сперва сделаем заказ. Его можно сделать на причальной площадке. подсказал Гарус, на терминале спецкорпуса. Не знала, что такие терминалы вообще есть. Нет, я бы, конечно, нашла выход из этой ситуации, но помощь Гаруса и советы Нейлуса помогали избегать лишних проблем и найти решение существующих. От сородичей помощи никакой. Действительно, стоящий совет могла дать только доктор Чиквас, и то, не всегда, Присли. Он никогда раньше не бывал на цитадели и знает о ней не намного больше меня. Хорошо, что у меня уже есть те, на кого я могу опереться. Хоть в чем-то. Такси высадило нас возле невысокого жилого здания, стоящего чуть на отшибе неподалеку от единственной в округе зеленой зоны. Что удивительно, вокруг дома народу особо не было. Два кара с эмблемой СБЦ, мобильные установки щита, да тройка бойцов в черно-синей броне. Рядом со входом в магазин мялся флегматичный Элкор. Никаких зевак и праздношатающегося народа. Видимо, подобные инциденты с этим домом никого уже не удивляли. Груз. Один из СБЦшников приветственно махнул рукой. Элкор обратил внимание на нашу приближающуюся компанию и выдал. Облегченно. Хорошо, что ты здесь. Встревоженно. Сильно тряхнет, да не должно. Ответил Груз. Щиты взрыв удержат. Элкор полыхнул облегчением и потопал в свой магазин, а мы вошли в дом. Лифт быстро поднял нас на пятый этаж и выпустил в широкий коридор, куда выходили двери 8 квартир. Вот только, судя по красным индикаторам, на этом этаже никто не жил. Соседи съехали. Гарус перевел на меня внимание и ответил после небольшой задержки. Через полгода начали разъезжаться. Сейчас в доме заселено 8 квартир. 3 на первом, 4 на втором и 1 на 10 этаже. Говорил Гарус медленно, внятно, обдумывая каждое слово. Тяжелый, насыщенный событиями день и бессонная ночь не прошли для него бесследно. Усталость накапливалась лавинообразно, внимание рассеянное, реакция заторможенная, соображает уже с трудом. А ведь он собирается лезть в заминированное жилье. Может, действительно взорвать квартиру от греха подальше? Мне бы не хотелось, чтобы этот турианец погиб из-за нелепой ошибки. Коридор повернул, и мы зашли в небольшой закуток, в котором с удобством расположились шестеро разумных. Миленькая Азари, четверо турианцев и Валус в светло-сером скафандре. Нас заметили, народ оживился. «Вакариан, ты вовремя», — сообщил Валус. «Что там?» «Да два придурка залезли к тебе домой», — ответил высокий темнокожий турианец с яркими красными клановыми метками. «Один на кухне, второй в комнате. А тот, что орал, на кухне. Дай угадаю», — хмыкнул Гарус. Он открыл холодильник, народ заржал, а из квартиры раздалось. «Вакариан, а ты кого-то еще ждал?» — громко сказал он. «И Вакариан, ты вернулся? Вызвали. Так ты не уволился? Почему это?» «Гарус, ты и правда уволился?» Азари от такой новости растерялась, недоверчиво глядя на сонного парня. «Да, вчера. Может, к нам в отдел перейдешь?» — с надеждой в голосе спросил Валус. «Извини, экстрим, я уже нанялся». «К кому?» «Ко мне», — ответила я. Валус посмотрел на меня и спросил. «А вы кто? Земля клан?» «Имрир Шепард, Спектр». «О, вы что-то хотели, Спектр?» «Хочу, скорее, я не хочу, чтобы мой снайпер подорвался в собственной квартире из-за какого-то бесполезного придурка». Акустика в пустом коридоре была ой как хороша, и жертва собственного любопытства, медитирующая на кухне, меня прекрасно расслышал, и тут же взвыл. «Вакариан, выпусти меня отсюда, я...» Короткая пауза, судорожное метание, страх, жажда жить и отчаяние. «Я расскажу, кто виноват в последних диверсиях в турианских колониях. Исполнитель сейчас на цитадели. Скотина. Не нужна никакая менталистика, чтобы понять. Гарус пойдет за этим идиотом. Достаточно было просто посмотреть в кристально-голубые глаза. Ради такой информации он пойдет, несмотря на усталость и риск. Гарус, ты почти двое суток на ногах. Ничего». Турианец достал из набедренного бокса небольшой автоматический инъектор и вогнал препарат себе в шею под челюсть. «На час работы меня хватит. Боевой стимулятор. Зашибись просто. Я все предусмотрел», — добавил Гарус. Я ему ничего не сказала, просто кивнула, давая понять, что принимаю его решение, хоть и не согласна с ним. Стимулятор подействовал. Парень встрепенулся, его движения утратили тяжеловесность и вновь приобрели природную плавность и быстроту. Экстрим, на что записать его откровение? Валус передал Гарусу небольшое звукозаписывающее устройство с хорошо заметной эмблемой СБЦ. Что уже сделали? Пока только просканировали квартиру и отключили датчики движения на входе. Пол трогали? Он весь в датчиках давления. Нет, не трогали. Хорошо. Гарус активировал инструментрон, подошел к двери и занялся работой. что он делал, для меня, тайна, сокрытая во мраке, но, судя по заинтересованным шепоткам саперов, он перенастраивал какие-то датчики под свои параметры, сняв их с компьютера брони. Времени на их взлом он не тратил, видимо, уже успел это сделать, когда заглядывал домой в прошлый раз. Полыхнув удовлетворением, Гарус переступил порог и по странной извилистой траектории ушел на кухню, а до нас донесся занимательный разговор. Вакариан. В голосе человека было столько радости, словно он увидел живое воплощение своей сокровенной мечты. «Ты зачем холодильник открыл?» Холодный вибрирующий голос звучал с легким оттенком раздражения. На нем же написано «Не открывать, заминировано». «Специально для вас, идиотов», — написал, на семи языках. «Но, что, но?» — раздался приглушенный звон. «Что ты говорил о диверсиях в наших колониях? Вытащи меня, и я расскажу». Короткая пауза, по менталу пронеслась злость. Агарус молча развернулся и вышел обратно в гостиную. «Вакариан». Он повернулся. «Что, Вакариан, считаешь, я должен верить тебе на слово? Вытащи меня, и я расскажу». Турианец фыркнул. «Я похож на доверчивого идиота? Я, говори, иначе я просто развернусь и уйду. Ты не оставишь меня здесь. Это еще почему? Ты же, невидимый мне человек», запнулся, внезапно вспомнив, что Гарус уже не является сотрудником СБЦ и ничего никому не должен. «Что я?» Гарус склонил голову на бок, с интересом наблюдая за человеком. «Я теперь обычный житель цитадели. Я вообще не имею права входить в заминированный объект. И меня, вообще-то, ждет спектр совета. Я скажу. Говори. Нет, я ухожу». На кухне что-то подозрительно пискнуло. Ментал вспахала волна концентрированного ужаса. И человек заговорил. Информация полилась щедрым, но сумбурным потоком. Кто, что, где и когда сделал. Человек рассказывал об известных ему диверсиях и террористических актах, об отравлениях грузов и прочем. Я не особо вникала в слова, я наблюдала за Гарусом. Турианец, опустившись на колено, что-то делал на пороге кухни. Движения плавные, спокойные, уверенные. Гарус вновь зашел на кухню и пропал из поля моего зрения. Время тянулось как резина. Поток откровений все не иссякал, открывая нам неприглядные результаты деятельности моих драгоценных сородичей, хотя человек начал повторяться и запинаться, но все равно всплывали новые и крайне занятные подробности. В ментале появился отголосок усталости. Действие стимулятора заканчивалось. Из соседней комнаты докатывались тяжелые волны бессильной ненависти и ярости. Усталость внезапно пропала. Опять стимулятор, второй подряд меньше чем за час. «Я больше ничего не знаю. Мне придется тебя обездвижить и вынести», — раздался голос Гаруса. «Сам ты не пройдешь». «Хорошо, я согласен, не дергайся». Человек замолчал, а спустя пару минут появился Гарус, легко неся его на плече. Ну как мешок с картошкой, или, скорее, с дерьмом. Пройдя причудливым маршрутом небольшую гостиную, турианец сгрузил пребывающего без сознания темноволосого человека у стены, отдал сородичу записывающее устройство и снова вернулся в квартиру. Вот что еще он там забыл, Азари что-то сунуло под нос любителю лазить по чужим холодильникам, и тот быстро пришел в себя. Два турианца подняли его и куда-то увели. «Есть у меня подозрение, что сей образчик рода людского скоро будет надиктовывать добровольное и чистосердечное признание, чтобы получить право попасть в тюрьму, а не на плаху». Законы в пространстве цитадели отличались от привычных им рер-законов Альянса, и некоторые аспекты, особенно те, которые касаются военной и судебно-правовой системы, были взяты у турианцев, а законы иерархии очень суровы и лишены даже малейших проявлений жалости. Это в Альянсе адвокат может отмазать практически кого угодно, но не здесь. Соучастие в террористических актах – это смертная казнь, и далеко не всегда подсудимый имеет право на адвоката, что служило причиной множества конфликтов между людьми и правоохранительными органами пространства цитадели. Из кухни появился Гарус, прошел до середины гостиной и внезапно замер, полыхнув удивлением и опаской. «Не делай этого», — сказал он, заглянув в спальню. «Датчики очень чуткие. Подожди, я вернусь за тобой». Турианец направился к выходу, неся в руке какой-то большой и явно тяжелый металлический кофр. Ментал всколыхнула волна ненависти, и до нас донесся поток ругани. «Я предупредил», — флегматично отозвался парень, лавируя по одному ему ведомому маршруту. «Ты, костерожий ублюдок», что-то едва слышно тоненько пикнуло на грани слышимости. Гарус изменился в лице и одним стремительным рывком выскочил из квартиры. Мы только успели заметить голубой блеск развернувшихся щитов, как в спальне прогремел мощный взрыв. Он был прав. Щиты действительно полностью поглотили взрывную волну. Гостиная не пострадала, но полыхающее пламя за эфемерной пленкой щита выглядело сюрреалистично. Я говорил, датчики чуткие, флегматично сказал Гарус, никому конкретно не обращаясь и с печалью глядя на бушующее пламя. Сильный взрыв. Валус щелкнул, вдохнул. Что там было? Противотанковая мина под кроватью. Поставили еще месяц назад. И растяжки в шкафу. Месяц назад? Удивленно переспросил сапер. Ты же ночевал дома 3 дня назад. Ночевал. А мина? Если резко не надавливать на кровать, взрыватель не сработает. Пожал плечами Гарус. Я же не хожу дома в броне. Веса тела недостаточно для инициации подрыва. Почему не снял? Ее приварили к полу и закрепили намертво, выставив срабатывание взрывателя при попытке сместить контрольную метку на раме кровати. Народ переглянулся и как-то странно посмотрел на нашего снайпера, а он просто передернул плечами и протянул Валусу кофр. «Посмотри, может пригодится». Экстрим поставил кофр на пол, открыл его, осмотрел содержимое и тихо выругался. По крайней мере, судя по эмоциям, это была именно ругань. «О, это пригодится!» Засветился инструментрон. Гарус отправил информационный пакет на инструментрон Экстрима. «Смотри, это то, что сейчас в квартире. И это меня зовут Экстремалом? Эх, Гарус, Гарус, Палавин клан». Валус всплеснул руками. «Минут через 15 опустятся щиты, и я сниму самое опасное». И он достал еще один стимулятор. «А вот это уже лишнее». Я перехватила его руку и вынула из пальцев небольшой автоматический инъектор. На маркировке «Красная полоса». Тяжелый боевой стимулятор, я его забираю, и бокс отдай. Но, Гарус запнулся, перехватив мой крайне выразительный взгляд, и молча протянул мне небольшую металлическую коробку. 6 слотов из 8 были пусты. У тебя там есть что-то ценное, снайперская винтовка. Это та, которую трогать страшно. Да, взрывайте к демонам, мы уходим. Но, Гарус Вакариан, на корабле и в лазарет. Ты использовал боевой стимулятор красного класса, 2 раза, с интервалом меньше минимально допустимого. Гарус виновато посмотрел на Валуса, развел руками, поднялся и, тяжело ступая, пошел к лифту. Он еще и виноватым себя чувствует, нет слов просто. И часто он так, ответила мне Азари, довольно часто. Он уже попадал пару раз в госпиталь во внерабочее время с сильным откатом после использования боевой химии оранжевого и красного класса. Но там были действительно серьезные ситуации, хорошая поправка. И что, так после каждого серьезного дела, синекожая красотка вздохнула. К сожалению, последние 3 года... Да, законами иерархии использование стимуляторов не запрещено, даже самых тяжелых, но меру же знать надо. Возможно, он вас послушает и перестанет подрывать свое здоровье. А куда он денется с космического корабля? У нас очень хороший доктор, и с ней спорить не рискую даже я. Очень надеюсь. Азари достала из кофра пару ампул и протянула мне. Поможет, если начнется откат. Турианцы иногда не видят грани, когда дело доходит до работы. Пожаловалась дева, выбирают эффективность и практичность, совершенно не заботясь о последствиях. Благодарю, Спектр, так нам взрывать? Спросил меня Валус. Взрывайте. О, благодарю, Земля-клан, наконец-то ее взорвем мы. Увлеченно сообщил сапер и довольно потер руки, на что Гарус только покачал головой, полыхнул какой-то обреченностью и вошел в лифт вслед за нами. Пока ехали вниз, я теребила в руках бокс со стимуляторами и медленно зверела. Из-за какого-то мудака я чуть не потеряла гениального снайпера. Если бы Гарус погиб, еще неизвестно, как бы извернулась реальность, и кто бы тогда занял нишу Архангела на Омеге. Можно заменить ключевые фигуры, но цепь событий останется неизменной, и на Омеге появится Архангел, так или иначе. И не удивлюсь, если это будет другой Вакариан, старший. К демонам такие эксперименты. И так проблем хватает. До причальной площадки мы добрались на такси. Ехали в тишине. Бойцы переваривали увиденное. Рекс с интересом поглядывал на Гаруса. А сам Гарус уже почти спал, слабо воспринимая реальность. Я знала, что его не слишком любит за излишне щепетильное отношение к работе, но мне и в голову не могло прийти, что это примет такую форму. Реальность всколыхнулась. Внесенное мною изменение и спасение Найлуса вызвало колебания, проявляющиеся порой в весьма извращенных формах. Гарус действительно мог погибнуть. Своеобразный откат, уравновешивающий мое вмешательство. Один выжил, другой получил шанс погибнуть. То, что породило эту реальность, пытается ее же и уничтожить, вернув на исходный путь развития. Первое изменение дало мне понять, слом канонных событий будет встречать сопротивление, а ломать их придется, и чем дальше, тем сильнее. Одно хорошо, после прохождения воистину неизменной ключевой точки, откаты начнут слабеть, пока полностью не сойдут на нет. Обычно такие, как я, встречая столь активное сопротивление, идут по пути уничтожения, как по самому простому. Он не предполагает чье-то спасение, только гибель. Нет нужды пытаться предусмотреть откат. Мне гораздо проще помочь Сарину начать жатву, чем его спасти и предотвратить уничтожение цивилизации. Прекрасные перспективы. На площадке меня уже ждал невысокий саларианец, вертящий датапад в руках. При виде меня он встрепенулся. «Спектр Имрир, да, заказанные вами продукты прибыли», и указал на аккуратно сложенные опечатанные ящики с маркировкой спецкорпуса. «Благодарю». Считав информацию с моей ИД-карты и получив отпечаток ладони, саларианец свалил, оставив нас наедине с внушительной горой ящиков. Припасы, мать их, а дальше понеслось. Связавшись с вечно дежурящим в рубке Джокером, я вызвала баталера, приказав ему выйти на причальную площадку и захватить с собой Эленка и шестерых крепких парней из экипажа. Они пришли быстро. Указав на ящики, я сказала: «Пайки, рассортировать по типу и погрузить на продуктовые склады». Рекс, услышав заветное слово «пайки», встрепенулся, подошел к аккуратно сложенным ящикам, прочитал маркировки и ловко выдернул один из них, скотина, из середины ряда. Ящики завалились, но устояли. «Я пошел. Если что, я в своей каюте. Закинь на склад ящики». Краган остановился, окинул взглядом маленькой парней из экипажа, скептически хмыкнул, причмокнул, окутался голубым свечением, за раз подхватив два десятка ящиков биотикой, и потопал на корабль. Компактная кучка ящиков послушно плыла за ним по воздуху. Четко, аккуратно и, похоже, совершенно не напрягая собой Рекса. Аленка в полном шоке смотрел за этим действом круглыми глазами. Вот так и ломаются стереотипы. То, что Рекс выглядит и ведет себя как обычный дуболом, который чуть умнее табуретки, еще не означает, что он и правда такой. Дерк и Дилан переглянулись и последовали примеру Рекса. В смысле, вытащили один из ящиков. Гарус удивленно заморгал, покосился на бойцов и сказал: «Это сладкое». Ящик вернулся на место. «Вот этот берите». Турианец вытащил другой ящик и передал парням. После короткого раздумья, он выдернул из другого ряда еще один, с синей пометкой о содержащейся внутри декстропище. «Гарус, это Нейлусу Итали», пояснил мне турианец. Подхватив еду, мы потопали на корабль, оставив баталера командовать погрузкой припасов. В кают-компании практически никого не было, и Дилан с Дергом, оккупировав дальний стол, быстро распотрошили ящик. Не знаю, кто формировал мой заказ, но я была благодарна этому разумному. Ящик содержал не однотипные консервы, а наборы полноценного питания, каждый из которых состоял из супа, каши с мясом и какой-то овощной пасты. Все в трех разновидностях. Дерг, по одному набору на каждого. Но, мне не жалко, но на обратном пути все сожранные сверх нормы будете компенсировать питательной пастой. Бойцы скисли, но послушно закидали лишние коробки обратно в ящик. Остальное отнесите на камбуз. Вы сегодня на раздаче пайков. Наряд на кухне, добровольно-принудительная помощь, пока старпом не назначит дежурного. Душка, ты как всегда, вздохнул Дилан. Забрав свою порцию, я направилась в каюту, приглашающе кивнув Гарусу. За спиной раздавались довольные предвкушающие возгласы и тихое сипение разогревающейся пищи. «Я считал с запасом», — тихо сказал Гарус, когда мы вышли из столовой, она же кают-компания. «Меньше знают, меньше шансов увидеть дно на продуктовом складе до возвращения на цитадель», — флегматично сказала я. «Мало ли какие накладки будут, мы на прототипе летаем». Дверь послушно скользнула в стену, пропуская нас в каюту. Нейлус приветственно махнул рукой, отключил датапад и положил его на живот, и включил глушилку. На всякий случай, Гарус аккуратно поставил ящик на круглый стол, сорвал пломбы и снял крышку. Содержимое мало чем отличалось от предыдущего, разве что пометка на всех контейнерах была синей. Полагаю, перечень блюд примерно тот же. Гарус покопался в ящике и вытащил относительно небольшой контейнер, скептически посмотрел на внимательно наблюдающего за его действиями сородича, выставил температуру и поставил на разогрев. «Доктор Чиквас это одобрила. Ты уже с ней поговорил?» – удивленно спросил Крайк. «Да, ночью». Парень взял контейнер, проверил температуру, сковырнул прилепленную к боку трубочку и передал сородичу. «Держи, благодарю». Гарус достал второй контейнер. «Пойду отнесу Тали». Я вздохнула. «Гарус, у Тали всегда с собой запас провизии. Я знаю, но это вкуснее. Я сама отнесу», — мягко сказала я, забрав у глубоко удивленного парня коробку с пайком. «Пока я схожу к Тали, ты сядь и поешь. Имрир, у тебя азарийский пайк», — негромко сказал Нейлус. «Принеси воды и влей в порошок, он в складном стакане. Разводное питье, да». Тихий смешок. «На крышке есть инструкция, но ее обычно никто не читает». «Спасибо, я принесу». Я вышла из каюты и отправилась искать кварианку. Проходя мимо столовки, я громко сказала: «Парни, сбоку, складный стакан с разводным порошком, воды налейте, оно само закипит». В ответ услышала приглушенную ругань и всплеск досады. «Там на крышке инструкция напечатана, душка», — в сердцах взвыл Дерк, с тоской глядя на утилизатор. Я хохотнула и ушла в технический отсек, где и ожидаемо нашлась искомая кварианка. Тали внимательно слушала главного инженера, показывавшего ей какую-то заковыристую схему на своем инструментроне. Увидев меня, Адамс козырнул и сказал: «Командир, вольно, Адамс. В столовую завезли пайки». «Нормальные пайки», — уточнила я. «Предупредите людей, инструкция напечатана на крышке». «Тали». Я протянула растерявшейся кварианке коробку. «Спасибо». Оставив кварианку с коробкой в руках, я вернулась в каюту, захватив по дороге из столовки бутыль с водой, и обнаружила прекрасную картину. Лучащийся удовольствием Нейлус доедал пайк, задумчиво разглядывая крепко спящего Гаруса, уронившего голову на ящик. Рядом на столе стояла нераспечатанная коробка с уже разогревшейся едой. «И давно он так отрубился?» «Практически сразу, как только ты вышла», — ответил Крайк. «Давно я его в таком состоянии не видел». «Нейлус, он не спал двое суток». «Наших?» — уточнил он. «Похоже, что да. Более того, когда занимался разминированием своей квартиры, он вколол два стимулятора с интервалом минут 40, и я достала из стоящего на столе бокса инъектор и показала наставнику. «Красный», — констатировал Нейлус. «Последствия серьезные. Последние когда принял? Часа полтора назад. Откат пойдет часов через 5. Гарус». Вакариан вздрогнул и с трудом поднял голову. «Ешь», — коротко приказал Нейлус. «Я сейчас», — добавила я, видя сомнение в голубых глазах. «Я пойду в каюту. А ты где сейчас находишься?» — вкратчиво спросила я. Заторможенные от недосыпа мозги забуксовали на простой задаче, и Гарус немного подзавис. Видимо, чтобы его добить, Нейлус добавил: «Гарус, или ты ешь так, чтобы мы это видели, или я сейчас дерну вот этот датчик, и сюда явится злая доктор Чеквас и узнает, что кто-то обожрался боевыми стимуляторами красного класса на ослабленный организм». «Я не обожрался». «Хорошо, обкололся», — ехидно протянул Крайк. «Тебе это сильно поможет в разговоре с доктором?» Гарус растерянно посмотрел на меня, но, не найдя понимания, проникся перспективой и молча взял коробку с едой. «Нейлус, ты же знаешь, что ему надо делать». Крайк усмехнулся и кивнул. «Проследишь?» «Прослежу. Воды дай». Передав ему литровую бутыль, я покинула каюту. «Мне еще надо принимать лазарет у бригады техников. Как только они закончат, мы немедленно вылетаем на Терум. С такими откатами от реальности шансы найти трупик Леары в силовом пузыре весьма велики». Глава 15. Это просто феерично. Нормандия. Как много в этом названии проблем. Я сидела в столовой, вяло жуя довольно вкусный пайк, и размышляла о происшедшем за этот длинный и насыщенный событиями день. Как показало время, заминированная квартира Гаруса была очень хорошим, прямо-таки показательным началом. Когда бригадир Соларианец сдавал мне корабль после мелкого ремонта, он на меня смотрел как-то странно. Прочитав отчет, я начала понимать причину таких взглядов. Техники действительно проверили весь корабль, и их заключение можно охарактеризовать как: проще построить новый. Тантал был встречен с восхищением и опаской. Ядро турианской постройки полностью стабильно и прекрасно функционирует, но вот энергоцентраль корабля вызывала вопросы. Двигатель тоже сам по себе хорош, только для фрегата определенно крупноват. Не зря Джокер говорил, что у Нормандии двигатель переросток в заднице. А еще мне отдали коробку с жучками. Большую коробку. Полную. И посоветовали проверить корабль целиком. Я пообещала после возвращения отдать его на полное переоборудование, если получится. Дальше, больше. Нормандия еще даже взлететь не успела, а уже начались терки между экипажем и инопланетянами. Камень преткновения номер один, Тали. Юная акварианка совала любопытный носик по всему кораблю вместе с техниками спецкорпуса. Тем было все равно, а вот люди начали бухтить. По счастью, саму Тали не трогали, но ментал просто бурлил и клокотал от негатива, мешая мне работать и сильно раздражая. Камень преткновения номер 2. Груз. Народ быстро прознал, что его поселили в запертую каюту и по-тихому зубоскалили, пока не узнали, что бывший офицер СБЦ спит в каюте капитана. Прекрасно. Мне только сплетен на борту для полного счастья не хватало. В экипаже, только выпустившийся из академки молодняк, в основном, парни до 30. Гормоны бурлят, чувство собственного достоинства и вера в величие человечества, любовно пестуемое на флоте. Все это, нормально и вполне понятно, и даже удобно, пока капитаном был Андерсон. А тут, внезапно вместо всеми любимого Андерсона на его место назначили непонятную мелкую рыжую девку с сомнительной репутацией. Да, в Альянсе в какой-то мере изжили шовинизм, но осадочек-то до сих пор остается. Я, командир десантной группы. И тут, внезапно, становлюсь капитаном новейшего фрегата Альянса. Вот так, хоп, и капитан. Статус спектра мало кому что сказал, лишь добавил неприязни. А я еще тащу на его борт непонятных инопланетян, кварианку, крагана и турианца. Это при том, что турианцев на флоте сильно не любят из-за пресловутой войны первого контакта, и эта неприязнь, усиленная общей ксенофобией, переключилась на вакариана. Нейлус за короткий перелет к Иден Прайм с людьми общего языка не нашел, скорее наоборот, лишь усугубил ситуацию, сознательно удерживая дистанцию. То-то слухи о его гибели были так легко приняты, а тут такой облом. Костемордый урод выжил. Какая досада, демоны их дери. Рядом приземлился Дерк и сочувственно посмотрел на мою злую физиономию. Ты как, Рир, отвратительно. Вяло сказал я, колупаясь одноразовой вилкой в овощном пюре. Много проблем, да весь этот корабль, одна сплошная проблема. На, почитай. Я передала ему датапад. Дерк взял устройство, включил и погрузился в чтение, а его выразительная физиономия начала медленно вытягиваться. Подошел Дилан с двумя пайками. Один уже был открыт и парил, а второй только поставлен на разогрев. Отстрелялись. Буркнул он, падая на стул и протягивая пай к Дергу. Что читаешь? Сборник кошмаров. Проворчал тот и передал датапад напарнику. Как-то больше не хочется, а то на этом корабле летать страшно становится. Дилан погрузился в чтение, а Дерг подтянул к себе пайк. Много времени, чтобы оценить ситуацию с кораблем, Дилану не потребовалось. Лихо. Не то слово. Я потерла глаза. Тебе бы отдохнуть. Ночью посплю. Как раз Гарус проснется. Он и правда у тебя спит? У меня. По крайней мере, должен спать. Баталер ему что, до сих пор каюту не открыл? Нет. За спиной полыхнуло решительностью и недовольством. А это кого принесло? Лейтенант-командир, разрешите обратиться. Демоны тебя дери, Уильямс. Только тебя мне не хватало для полного счастья. Разрешаю, сержант. Меня волнуют инопланетяне. Команда техников, Вакариан и Рекс, и Кварианка, при всем моем уважении, командир, должны ли они иметь полный доступ к кораблю? Началось. Как я люблю родимое человечество. Дилан легко просчитал мое отношение к происходящему и удивленно приподнял бровь, покосившись на Эшли. Тут даже менталистики не надо, и так понятно, что предложил ее отшить. Я покачала головой. Пусть выговорится. Посмотрим, насколько все запущено. Мэм, командир, Нормандия, это самый совершенный корабль Альянса. Вряд ли мы должны давать им возможность совать нос во все важнейшие системы. Двигатели, датчики, вооружение. Вы не доверяете союзникам Альянса? Сухо спросила я. Я бы не стала называть расы, входящие в совет, союзниками. Нам, то есть людям, надо научиться полагаться только на себя. Я услышала ваше мнение, сержант. Можете быть свободны, Дерк. Проглотив еду, заявил, а я полагаюсь только на Дилана и на душку. Но если я попаду в заминированное помещение, я буду полагаться только на одного разумного и требовать его присутствия. Дилан заржал. Да, помню такого. Ходит с визором и синими татуировками на роже. Я серьезно. Проворчал Дерк. Я тоже. Впечатлило меня, как он этого придурка из заминированной квартиры вынес. Я бы туда не пошел. Да туда никто и не пошел, кроме него. Фыркнул Гризли. Кстати, а чего он так из-за снайперки расстроился? Потому что он, снайпер от бога, ответила я. Дерк наколол на вилку кусок мяса, обмакнул его в овощное пюре, закинул в рот, проглотил и сказал. Так Дилан тоже хороший снайпер. Поверь, По сравнению с ним, мы все, косоглазые и слепые на оба глаза, и сапер, и снайпер. Дилан поморщился. Он же еще и техник, да, насколько я поняла. А что, что-что, душка, он же не просто снайпер. Его, короткий кивок в сторону моей каюты, на диверсанта учили. А что он тогда в СБЦ забыл? Удивленно переспросил Дерк, наливая в стакан воду. Следователем работал. Пожала плечами я. Так он еще и следователь, и весьма неплохой. Сам же видел. Паулин не горел желанием его отдавать. Дилан хмыкнул. Я б тоже не отдал. На какое-то время бойцы замолчали, уничтожая еду. Уильям смялась возле стола, переводя недоумевающий взгляд с парней на меня. Если его учили на диверсанта, то и как боец он явно неплох. Мечтательно протянул Дерк, осторожно понюхав получившуюся в стакане жидкость. Насколько я помню, у них в войсках разрешены спарринги в полный контакт. Кто о чем, о гризли о драке. Усмехнулся Дилан. Ты еще к Крагану прицепись. Я что, дурак, к мастеру войны лезть? Он отхлебнул, довольно прищурился. Ничего так, вкусно. Да кто ж тебя знает, можешь и напроситься к Рексу на спарринг. Сзади раздались тяжелые шаги. Где на этом корыте мусорка? Пробасил он и Рекс, держа в руках кучу коробок из-под пайков. Вон там, Дилан ткнул пальцем в утилизатор. Рекс скомкал коробки и биотикой закинул получившийся ком в зев утилизатора. Так кто там насчет спарринга что-то говорил? Ну я, доел, да, ну пошли, усмехнулся Краган, окинув бойца оценивающим взглядом. Уйти они не успели. Двери лазарета открылись, и появилась доктор Карин Чиквас. Дилан, Дерк, вы освободились? Да, доктор Чиквас, ответил Дилан, отодвигая пустую коробку. Отлично, мне необходимо перенести раненого обратно в лазарет. Доктор перевела взгляд на Крагана. А вы, Рекс, можете помочь с переносом аппаратуры? Да без проблем. Отнеся пустые коробки в утилизатор, бойцы пошли вслед за доктором в мою каюту. За мной топал Рекс и, кажись, Эшли. А ее-то чего понесло? В каюту первой вошла Карин, за ней, мои бойцы, и почему-то тормознули в проходе. Я могу узнать, что здесь происходит? Холодно спросила доктор Чиквас. Ой, что-то мне как-то нехорошо от ее тона. Дерк и Дилан технично свалили к стене, а я, наконец-то, смогла увидеть, что же так ее возмутило. На подушке моей заново перестеленной кровати возлежал визор, а его хозяин в черном поддоспешнике, свернувшись в компактный комочек, спал поверх покрывала на самом краю койки. Снятая броня аккуратно лежала у стены. За столом, чтобы никому не мешать, он что, сел на край и сразу отрубился? Очень на то похоже. А с малым-то Вакарианом что? Удивленно спросил Рекс, входя в каюту. Вот и я хочу это узнать. Недовольно поджав губы, сказала Кариан, доставая из кармана форменных брюк небольшой медицинский сканер. Мы с опаской наблюдали за доктором, которая занималась обследованием Гаруса. Рекс, еще незнакомый с нашей очаровательной Карин, подошел близко и с интересом наблюдал за процессом. Температура понижена, дыхание поверхностное, пульс нитевидный. Доктор оторвала взгляд от экрана. Почему я об этом узнала только сейчас? Я тут ни при чем. Рекс отошел на шаг. Спектр Крайк, может, вы объясните, что произошло с вашим сородичем? Как я понимаю, это откат от стимуляторов. Спокойно ответил Нейлус. Каких стимуляторов? Вместо ответа я достала бокс со стимуляторами из стенного шкафа и протянула доктору. Он принял два красного класса с интервалом менее часа. Карин открыла бокс и достала использованный инъектор с красной полоской и вчиталась в маркировку. Зачем ему потребовался боевой стимулятор? Сухо спросила она, переведя требовательный взгляд с Рекса на меня. Его вызвали из СБЦ, сказал Дерк. Он свою квартиру разминировал. Доктор аккуратно положила инъектор на место, закрыла коробку и поставила ее на прикроватный столик. «Кто-нибудь знает точно, сколько он не спал?» «Больше двух суток», — ответил Нейлус. Доктор полыхнула яростью. «Правильно ли я вас поняла?» — мягко спросила Карин. «Вакариан, после двух суток без сна, двух с половиной наших суток», — поправил ее Нейлус. «Это около 70 часов». После 70 часов без сна использовал два тяжелых боевых стимулятора красного класса натощак с интервалом меньше часа? Да, Карин резко втянула воздух. В лазарет, немедленно, не надо в лазарет, донесся сонный вибрирующий голос. Гарус проснулся от шума и теперь сидел на кровати и совершенно по-человечески тер слепающие глаза. Отосплюсь и все будет нормально. Вы знаете последствия? Да, Гарус активировал инструмент Рон. Обычно после использования таких стимуляторов я проверялся в госпитале. Я сохранил информацию. Смотрите. Картин открыла на своем инструментроне переданный ей файл. Действительно, весьма мягкие. Золотистое свечение погасло. Вы знаете, что делать? Знаю. Хорошо. Пока парни переносили Нейлуса в лазарет, доктор отключила часть оборудования, и Рекс, под ее чутким руководством, его унес. Гарус. Турианец отвлекся от еды и вопросительно посмотрел на доктора. Сможете подключить вот эти датчики? Да. Это стандартная аппаратура. Я с ней знаком. Хорошо, поешьте и ложитесь спать. Я штатный врач Нормандии, и я должна знать о вашем состоянии. Если не хотите оказаться в лазарете, будьте столь любезны, подключите аппаратуру. Спорить он не стал и согласно кивнул. Пока Гарус ел, лишний народ выкатился из моей каюты и унесли часть медицинского оборудования. Эшли, видя, что я не настроена на продолжение разговора, насупилась и ушла, полыхая недовольством. Тоже мне, родительница за сохранение тайны блага человечества. Ничего, что это корыто строили не только люди. Ядро, двигатели, оборудование Бицаи, частично орудия, это разрабатывалось турианскими инженерами под корабли Альянса. Такая себе добровольная помощь для отстающего в техническом развитии соседа. Я покачала головой, бросила на стол датапад с отчетом техников и устало опустилась на стул. Проклятие, всего полдня, а ощущение... Словно меня переехал танк, одно только общение с батлером чего стоило, тоже ж гадина порядочная. Прощупывал он меня, паскуда такая, и ведь знает же, что я его с корабля не выпру. Батлер он и правда хороший, еще б гадостей по доброте душевной не делал, было бы вообще прекрасно. Спектр, Гарус, мы вроде как уже перешли на неофициальное общение. Имрир, я хотел спросить, когда мы вылетаем? Старпом закончит последние проверки и вылетаем. Гарус аккуратно сложил коробку из-под еды, поискал взглядом утилизатор и, не найдя его, просто чуть отодвинул пустую тару. «Ты уже связывалась с мигрирующим флотом?» «Еще нет. Сделай запрос в центр связи, было ли сообщение на твое имя. Адмиралы могли отправить свой ответ письмом, не дожидаясь твоего звонка. Действительно, отчего бы не подать запрос, задерживаться я в любом случае не могу. Уже начинает появляться ощущение, что я могу опоздать. Нехорошо. Спасибо за подсказку, Гарус. Он чуть заметно улыбнулся и спросил. Много проблем? Да немало. Я встретила встревоженный взгляд. Мы летаем на прототипе, который, по словам техников из спецкорпуса, не слишком-то надежен. Меня это не радует. Кто на борту отвечает за проведение штатных учений? Каких учений? Спросила я, удивленно глядя на Гаруса. Турианец растерялся, с искренним недоумением посмотрел на меня. Но, как же, учения на случай внештатной или аварийной ситуации на корабле, где расположены планы эвакуации с пометками о подвижных переборках и щитах, которые должны посекционно блокировать корабль, размещение спасательных капсул и порядок их отстрела, должны быть инструкции для экипажа этого корабля на случай каких-либо неполадок или разгерметизации. Вы же ходите без брони или легких скафандров. Если что-то случится, экипаж с большой долей вероятности погибнет. Тем более, если корабль экспериментальный, подобные учения должны проводиться регулярно, чтобы выработать привычку. Я натуральным образом схватилась за голову. То, о чем говорил мне Гарус, никогда и близко не проводилось на этом корабле. Я, конечно, знала, где находятся спас-капсулы, но ни о каких протоколах и близко не слышала. Тем более, никаких учений или распоряжений мне, как командиру десантной группы, не поступало. Гарус прочел ответ по моему лицу. Сказать, что он удивился, это ничего не сказать. Молодой турианец был в откровенном шоке. «Скажи, Имрир, а тебе документы передали?» Осторожно спросил он. «Какие документы?» «Документация на корабль, которую обязан знать капитан. Списки экипажа, их досье и психопрофили, приказы о твоем назначении и выводе из состава кадровых военных Альянса, приказы о переводе корабля в спецкорпус». Приказы относительно экипажа. Он запнулся. Ваши военные очень любят заверять любое действие всяческими приказами и кучей сопутствующей документации. Тебе их должен был передать твой предшественник при передаче корабля. Мне ничего не передавали, Гарус. Это, странно. Странно, это ты крайне мягко и вежливо сказал. Свяжитесь с предыдущим капитаном Нормандии, он должен знать, где находятся документы. Спасибо, Гарус. Пойду. Поговорю с капитаном Андерсоном. Я встала. А ты иди и ложись спать. Когда мы взлетим, я разберусь с твоей каютой. И датчики не забудь подключить. Он глянул на инструментрон. Сейчас уже вечер, и посольство может не работать. Если будут какие-то возражения, ты, как Спектр, можешь потребовать немедленное предоставление копий документов в электронном виде. Они должны быть в военном ведомстве и в посольстве. И они их предоставят, обязаны предоставить в течение 20 минут с момента поступления запроса. Подумать только, если бы Гарус не подсказал банальные с его точки зрения вещи, мы бы улетели как есть. И кто знает, какими проблемами это могло бы аукнуться в будущем. Документы мне нужны, в них может быть много интересного. А ведь Пресли должен был это знать. Почему не сказал и не предупредил? Забыл? Сомнительно. Или посчитал, что я это должна знать? Возможно. Но, проклятие, подставил бы он меня знатно, даже сам того не понимая. А Андерсон? Он-то точно знает все процедуры. Почему не передал документы лично и не проследил, чтобы я все сделала правильно? Знает же, что Имрир Шепард не имеет специального образования и никогда не командовала кораблями. Проклятие. Нейлус сейчас спит. Доктор от души накачала его лекарствами, и наставник практически сразу отключился. И будет спать как минимум сутки. С одной стороны, это хорошо. Быстрее на ноги встанет. Теперь у нас есть полноценный, полностью укомплектованный лазарет. Но с другой, я не могу спросить у него совета. Я устало прикрыла глаза, обхватив голову ладонями. Благо, что у меня вообще есть наставник. Я даже не представляю, сколько таких подводных камней может всплыть в будущем. Хорошо хоть Гарус подсказал, что бы я без него делала. Когда я вернулась на корабль, на мне можно было плавить адамант. Ответ от мигрирующего флота я получила вообще без проблем, просто сделав запрос с того же самого терминала, с которого мы делали заказ пайков. Адмирал Раэльзера согласился отдать дочь на мой корабль, и теперь Тали на законных основаниях получала приставку «Вас» к имени. А вот дальше понеслось. Посольство, ясное дело, уже не работало, а те, кто там сидел, отправляли меня по кругу, и в прямом, и в фигуральном смысле. В конце концов, меня это достало, и я разбудила помощника посла, Доминика. Мужиком он оказался адекватным и суть проблемы понял сразу, связав меня с капитаном Андерсоном. К моменту начала нашего разговора, я от бешенства едва дышала и хотела свернуть кому-то шею. «Шепард», — удивленно спросил Андерсон, — «вам что-то нужно?» «Да, капитан, мне срочно нужны документы на корабле и приказы о моем назначении». Капитан замялся. «Ваши документы были переданы в секретариат посольства. Они при мне начали формировать пакет для отправки военной почтой. Чего? А в руки передать не судьба была? Он же находился на этой долбанной передаче Нормандии. Я же видела, у него была планшетка в руках. Он что, их забыл мне отдать?» «Так, стоп, что значит военной почтой? Когда я их получу? Если нет пометки срочности, через день-два». «Капитан Андерсон, мы вылетаем через полчаса. Мне нужны эти документы. Пересылка документов идет по военному ведомству Альянса в порядке срочности и старшинства. Сделайте запрос как капитан корабля». «Сэр, я еще не поставила личную отметку на документе, поскольку его не получила. Я не вступила в должность. Тогда ничем не могу помочь, командир. Только вышестоящий офицер на корабле может настоять на ускорение получения этой почты». «Зашибись. Спасибо, капитан». Конец связи. Связь погасла, а я просто прикрыла глаза, гася гнев. Начинаю понимать отношение Сарина к капитану Андерсону. Развернувшись, я погнала на корабль искать Пресли. Старпом нашелся там же, где и всегда, на Бице. Судя по лицу, его тоже успели загонять, но, увидев меня, он как-то странно дернулся. «Капитан, что-то случилось?» «Случилось. Вы не получали документов, каких уточнять не потребовалось». Пресли все прекрасно понял. «Их что, отправили обычной почтой на ваше имя?» «Да, если вообще отправили». Медленный вдох, выдох, старпом только руки в кулаки сжал. «Капитан, я так понимаю, мы задержаться не можем, мы уже опаздываем». Что на это ответить, Пресли не нашел. Так и стояли. Он смотрел на меня, я смотрела на него. Ситуация, блеск, замечательно. Пресли подошел к терминалу, что-то набрал. «Я получил много документов, но вашего пакета на ВИ корабля еще не поступило. Видимо, его отправят только завтра с утра. По законам мы не имеем права покидать цитадель, пока вы не получите документы и не подтвердите передачу корабля и вступление в должность». «Ничего себе!» — раздался полный глубокого удивления голос Джокера. «Капитан, у нас полетное окно закроется через полчаса». «Да вообще прекрасно!» Я вспомнила слова Гаруса и сказала: «Раз уж сложилась такая ситуация, пойдем другим путем». И я на глазах всех присутствующих на битце вновь связалась с секретариатом посольства. «Посольство Альянса, мы можем вам помочь». «Как удачно!» На меня смотрела та же рожа, что и при прошлом звонке. Рожа меня тоже узнала, только оно открыло рот, чтобы опять послать меня по кругу таких же, как и он. Я резко и очень сухо отчеканила: «Можете. Я, как спектр совета, согласно законам пространства цитадели, требую, чтобы все документы, которые вы должны были мне сегодня переслать, были предоставлены в электронном виде в течение 10 минут. Если, по истечении этого срока, я не получу полный пакет документов, я немедленно сообщаю Совету Цитадели, что не могу приступить к выполнению срочного задания из-за бюрократической волокиты в посольстве Альянса Систем. Вам все понятно?» Рожа вытянулась от осознания глобальности проблемы и выдавила: «Мы вас поняли, Спектр. Надеюсь». Тронув символ, я оборвала связь. «Если я не увижу эти проклятые документы через 9 минут и 50 секунд, я звоню Спаратусу. Вот он обрадуется». Оставив Пресли переваривать ситуацию, я приказала Джокеру просчитать курс на Терум, пока мы вынуждены ждать, и вернулась в каюту. Нейлус сейчас все равно спит, накачанный лекарствами по самый гребень, а мне нужны советы. «Надеюсь, Гарус еще не спит, хотя лучше бы он спал». Гарус не спал. Турианец лежал на кровати и вдохновлялся данными проверки корабля, а возле его визора лежала призма глушилки Нейлуса. «Не прислали?» Это было первое, что я от него услышала. Сходу понял суть проблемы. «Нет, пришлось воспользоваться твоим советом и надавить как Спектр». «Зашевелились?» «Не знаю. Очень на то надеюсь, потому что у нас закрывается окно на вылет. Мы и так опаздываем». Я устало потерла глаза. «Что делать, если они не пришлют документы в срок?» «Связывайся с советником Спаратусом. Как я до него достучусь?» «Обратись к любому сотруднику нашего посольства или к директору Паллину. Сообщи, что ты, Спектр Турианского корпуса, и тебе срочно нужна связь с советником Спаратусом. Ему тут же сообщат, где бы он ни находился. Надеюсь, до этого не дойдет. Документы все же мне прислали за 3 минуты до окончания выделенного срока». Когда я открыла папку, я с ужасом увидела пару десятков документов. «Гарус, сейчас». Турианец надел визор, включил инструментронную глушилку, а я вывела документы на большой экран, который занимал всю правую стену и находился недалеко от койки. Гарус пересел за стол, и мы погрузились в изучение этого счастья. «У нас на все про все 15 минут. Вот это и это. Документы о твоем назначении и передаче корабля, изучить и подписать, если нет возражений. Их надо отправить немедленно. Если хоть что-то не так, немедленно связывайся с советником. Я могу подсказать только по законам и иерархии пространства цитадели». Пока я внимательно читала эти документы, Гарус быстро просматривал какой-то многостраничный трактат. «Это документация на Нормандию. Ты не успеешь совсем ознакомиться, но это и не критично». На экране появился другой документ. «Вот этот, подпиши и поставь пометку, что ты с ним ознакомилась». «Что это?» «Протоколы обеспечения корабля, включая заправку и ремонт. Я проверил, там все нормально. А этот сбрось мне, его надо изучить внимательнее». «Сбросила. Пусть смотрит, все равно что я, что мой реципиент в этой макулатуре, разбираемся слабо. Видимо, законы Альянса я знаю не очень хорошо», озадаченно пробормотал турианец. «Что случилось? Тебя назначили капитаном корабля, но при этом в звании не повысили. Я не знал, что такое возможно. Тем более, у тебя нет нужного образования. По закону, тебя не имели права назначать капитаном, тебе должны были передать командование кораблем с полным экипажем, включая капитана. Я достала датапад, который мне дал посол. А эти?» Гарус быстро просмотрел информацию. «Это группа высадки. Что странно, у нее свой командир. Твой однофамилец, тоже Шепард, вырос на флоте. Герой Элизиума». Гарус удивленно склонил голову на бок. Что-то о нем мелькало во время расследования. Его, вроде бы, тоже подавали как кандидата на спектра. Надо уточнить у Нейлуса. Он выключил датапад и отложил его в сторону. А вот этого я вообще не понимаю. На экране появилось новое изображение. Экипаж и корабль выведены из состава ВКС Альянса и приписаны к закрытому подразделению Альянса Си-1. Турианец нахмурился. Если его вывели из состава ВКС Альянса, то как его могли передать в подразделение, подчиненное командованию ВКС Альянса? А тебе и твоей группе не сказано ни слова. Странно. Уточни у старшего помощника, знает ли он что-то об этом подразделении. Я уточню, что там дальше. Это технические данные. Кстати, они не соответствуют действительности. Просмотри и не забудь указать, что передача материальных ценностей по описи выполнена не была, поэтому во время перелета будет проведена полная инвентаризация.